Прочитаю с 1 стиха 3 главы Евангелия от Иоанна. «Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Вот до этого места, по 10 стих. Первое, на что хочу обратить внимание, кто такой Никодим? Учитель Израилев. Что это значит? Чему он учил? Он раввин, учил закону Божию. Если нашим языком сказать, учил закону Божию. Второй вопрос. Что такое? Сразу, между фарисеями был некто. Он, значит, фарисей. Кто такие фарисеи или кто такой фарисеи? Что для нас это слово значит? Слово «фарисей» у нас сразу ассоциируется с словом «лицемер». Это не совсем точно в данном случае. Фарисей. Что такое фарисей? Ревностный исполнитель закона. Вот обратим внимание. Дается характеристика этого Никодима. Первое. Он сам ревностный исполнитель закона Израилева. Ну, что больше можно сказать, это было учение среди израильтян, евреев. Вот. Такого святого хождения, буквального понимания Священного Писания, отделения от всего, так скажем, нечистого и мирского. Правильно брат сказал, что ревностный исполнитель. И вот это первое. И второе. Он не только так жил, сам к себе с определенными требованиями, но он так учил народ Израиля. То есть вот это первое. Я к чему это говорю? Чтобы нам понимать, что это за человек пришел к Иисусу Христу. Он пришел ночью. У него было серьезное переживание. Он говорит: «Рави, мы знаем, ты учитель, пришедший от Бога». Если он сказал «мы знаем», что эта фраза для нас раскрывает? Что среди фарисеев или законоучителей было рассуждение об Иисусе Христе. И эти учителя или учители закона, они, скажем, все признали, что Христос – это учитель. Более того, не просто учитель, а учитель, пришедший от Бога. Прежде вот наших рассуждений, это должны мы иметь в виду. Почему? Чтобы нам не казалось, что фарисей – это, ну, как лицемер, пришел с каким-то подвохом или, может быть, что-то, ну, подыскиваясь под Иисуса Христа, в чем-либо его уловить никак нет. Он пришел для того, чтобы истину познать. И он ему спрашивает его, или тему рассуждений: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вопрос следующий. Какую линию беседы предлагает Никодим, учитель Израилев? «Иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости». Первое послание к Коринфянам, первая глава, кажется. То есть вот оно, требует чудес. Не один раз к Иисусу Христу подходили с этим вопросом: «Если ты от Бога, покажи нам знамение с неба». И мы уверуем. И вот здесь, предлагая беседу со Христом, Никодим начинает ее в одном русле, в направлении. В каком? «Покажи нам знамение с неба». Вот она суть. То есть, если ты человек как учитель, то есть ты приносишь какое-то учение, и это учение для нас странное, но мы знаем, что ты пришедший от Бога. Почему мы это знаем, что ты от Бога? Почему мы это знаем? Потому что никто не может творить таких чудес, если не будет с ним Бог. То есть по жизни, служению Иисуса Христа народ, не только народ Израиля, но эти законоучители, которые внимательно смотрели за учением и жизнью Иисуса Христа, они видели действие Бога с ним явно. И сейчас он начинает эту тему. То есть тему познания Бога. Вообще, так скажем, не тему чудес он раскрывает, а тему познания Бога через явление Бога для народа, будь то выражающееся в чудесах или в чем-либо другом, в каких-то знамениях. То есть вот оно как, познание Бога. Эта тема интересовала фарисеев от всего времени до последнего времени. Познание Бога. Почему? Потому что много среди них было тех, которые спорили, когда должно явиться Мессия. И среди них бытовало то, что в это время должен прийти Мессия. По этой причине, если мы знаем, когда Христос подошел к Иерусалиму, долго ли он искал осленка, чтобы на нем въехать в Иерусалим? Недолго. А почему? Он уже был приготовлен. И более того, как повествуют историки, что во многих, вернее, во всех селениях, находящиеся вокруг Иерусалима, были на страже или, как бы сказать, приготовленные вот эти осленки, на которых должен въехать Христос в Иерусалим. Почему так? По пророчеству. То есть они буквально ожидали в это время явления Мессии, то есть пришествия Христа. И сейчас у них вот этот вопрос у себя в голове там это есть. То есть мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. И он эту тему начинает, познание Бога. А как Христос отвечает ему? Он раскрывает ему Бога? Нет. Он не говорит на тему Бога. Он не говорит об этих духовных истинах, как бы, что есть или кто есть Бог. А почему? С чего он начинает? Или на что Христос указывает? Именно как вот... Вообще-то беседа интересная. Это же представим себе. Это не мы, так скажем, здесь беседуем с вами, да, славяне. Это евреи между собой беседуют. Один говорит о познании Бога, эту тему заводит, а другой ему. Христос как ему отвечает на это? Ну, если буквально, можно так. Но я еще вопрос задам. А что именно подразумевается? Христос сказал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». О чем он ему говорит? Вот о чем или какую тему предложил Христос? Так, кто-нибудь один с этого ряда? Кто-то сказал. Так, с этого? О Царствии Божием. Вопрос. А почему о Царствии Божием, а не о Боге? Потому что они ожидали Царствие Божие. Как вот, ну, сегодня читал, да? Не все ли время восстанавливаешь Царствие Израилю? То есть в этом отношении однозначно познание Бога у евреев сводилось к тому, что Бог делает для своего народа. И они понимали так, пришествие Мессии, или вернее связывали пришествие Мессии однозначно с установлением царства Израиля. То есть, понимаете, к чему это идет? То есть, у него мысль такая, может быть, сейчас уже Мессия пришел, Бог себя раскрывает в установлении царства Израиля. Кстати, как бы внесу маленькую туда поправочку, вернее, дополнение, вставочку. Очень хорошо, если вот между, так скажем, рассуждениями дома когда-то почитаете малых пророков и обратите внимание на царство Израиля. Ну, дальше. То есть вот он об этом рассуждал, у него, у Никодима к этому вопросы идут, и Христос ему отвечает. Но он ему отвечает, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царство Израиля. Нет, Царствие Божие. Получается, Никодим с вопросом о переживании восстановления Царства Израиля, то есть действовании Бога к этому, а Христос о Царстве Божьем. Почему? Дело в том, что среди евреев, в данном случае Никодима, как одного из учителей народа Израиля, было твердое убеждение и понимание, что Бог явился только для народа Израиля, Мессия только для народа Израиля. Хотя в Псалмах и Ветхом Завете не один раз мы находим, что Бог являлся для других народов и приносил, вернее, приносит спасение, дает спасение и другим народам, не только Израилю. Но у них это твердое основание, твердое основание. И далее. А Христос говорит о Царстве Божьем. Почему так? В чем разница Царства Израиля и Царства Божия? То есть Царство Израиля в понимании евреев – это господство Израильского царства здесь, на земле. И мы найдем, так оно будет в свое время. Народ Божий, так оно будет. Но сейчас, так скажем, у них вот это понимание. Но Христос здесь говорит о большем. Невозможно царство Израиля, утверждение царства Израиля, покуда не наступило царство Божие. И он им здесь говорит не о спасении народа Израиля, а о спасении всего народа, населяющего землю. То есть об этом. И вот обратим внимание, если то здесь получается, так скажем, где-то в головах народа израильского, в данном случае Никодима, у них понимание одно. Израиль превыше других. Израиль свят, чист, он начаток, а остальные, второй сорт, извините. Вот. А у Бога не так. Он говорит, Царство Божие. И более того, он говорит о том, что и вы, евреи, и вы, израильтяне, не войдете в это Царство Божие, если не родитесь от воды и духа. То есть сейчас вот имеем в виду, что Никодим пришел с одной мыслью, превознесение себя над другими народами и тем более утверждение их царства здесь, на этой земле. А Христос несколько его подрезает и говорит, нет, извини. Ни один израильтянин, ни один иудей не войдет в Царствие Божие, если не родится от воды и духа. То есть, с одной стороны, он сразу же дал понять, что все равны пред Богом грешники. И по своей, так скажем, национальной принадлежности или по какому-то другому свойству или признаку ни один не войдет в Царствие Божие, ни один не удостоится благодати Божией. То есть находим сразу, да? Какой пример для нас может быть или назидание? Если кто думает, что он имеет праведность перед Богом, и он не как вот тот грешник, который, может быть, каждый день выпивает, или не как тот, который каждый день сквернословит, или не как тот, который живет, так скажем, не очень благочестивой жизнью. Но я-то же не такой, я и мухи в жизни не обидел. Даже если и так, то здесь Бог тебя ставит в равных условиях, своей праведностью не достигнешь Бога. Вот одно. То есть Христос на вопрос Никодима не отвечает ему непосредственно на вопрос, но своим ответом он его ставит сразу на свое место, равное место со всеми людьми. Следующее. Он говорит, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Когда вот я читал эти строки, может быть, первый раз или в начале своего уверования, мне всегда казалось, что Никодим несколько подтрунивает над Христом. Неужели может человек родиться во второй раз, будучи стар? Неужели нужно войти в утробу матери своей снова и родиться? Представим себе, это учитель Израилев задает такие вопросы. Но вопросы вполне уместные. Почему? Потому что Христос говорит, что истинно говорю тебе, должно тебе родиться свыше. У него понимание, как это может быть. Он понимает, что для того, чтобы сделаться другим человеком, нужно жизнь начать заново. Каждый из вас, если бы имел возможность еще раз прожить эту же жизнь, но с багажом знаний сегодняшнего дня, я думаю, жизнь была бы намного интереснее. У нас не было бы тех проступков и ошибок, не говорю падений, которые мы совершили. Понятно, да? Эту же жизнь, не другую, а эту же жизнь, но с учетом познания сегодняшнего дня. Вот об этом говорит как раз Никодим. То есть он говорит о том, что я понимаю, чтобы стать другим человеком, надо всю жизнь прожить заново. А как это? Как мне сделаться другим, если я уже рожден? Неужели вот так? То есть нужно снова, а как это может быть? Христос поясняет. Он говорит здесь, если кто не родится свыше, и поясняет ниже, как это родиться свыше, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. И четкое разъяснение, рожденное от духа есть дух, а рожденное от плоти есть плоть. То есть здесь Христос разграничивает два вида рождения. Рождение по плоти и рождение по духу или от духа. И вот в этом отношении он как бы отвечает ему на вопрос и говорит: «Никодим, ты меня спрашиваешь, как же тебе второй раз прожить эту земную жизнь?» Я тебе отвечу просто. Ее не нужно второй раз жить, потому что ты точно так же проживешь и второй раз. Ты не будешь праведным пред Богом, если даже застрахуешь себя от ошибок. Если ты даже будешь знать, что с тобой случится завтра или что тебя ожидает. Ты не застрахован, потому что ты вновь и вновь согрешишь. Для нас это очень знакомо. Почему? Мы стараемся жить свято и не согрешать. Но, как Иаков пишет, все мы много согрешаем. Вот она суть. И это нам очень понятно. Тогда возникает следующее. А как это родиться свыше? То есть родиться духовно? Что же это такое? И может ли это человек сделать? Но, как мы понимаем, для рождения необходимо, ну, две стороны. И здесь мы находим эти две стороны. А что именно? Если кто не родится от воды и духа. Рождение от воды и духа. Задам вопрос. Как вы понимаете, что такое родиться от воды? От Слова Божия. Значит, Христос что-то, ну, неправильно рассуждал. И вместо слова, вместо выражения «родиться от Слова и Духа» он написал «родиться от воды и Духа». Может быть, переводчик неверно написал? Или мы не так понимаем и подразумеваем? Оно написано. Должно вам родиться от воды и духа. Иоанн об этом пишет, да. Три свидетельства на земле – дух, вода и кровь. Хорошо. Мы подходим к тому, а как это родиться от воды? То есть, я выше уже сказал о том, что для рождения необходимы две стороны. Эти две стороны есть – вода и дух. Слово Богодухновенно, да и аминь. Но другая сторона, другая сторона. А как это родиться от воды? А вообще, если мы говорим от слова, мы не попали мимо. Мы попали в цель от слова, несомненно. И найдем Писание, найдем местописание, подтверждающее, так скажем, рождение от слова, пребывающего в жизнь. То есть это так, но в данном случае написано «от воды». Я вот это имею в виду. Почему Христос Никодиму, учителю Израилю, не забудем, еврею или иудею, он пишет «рождение от воды и духа». Ну хорошо, давайте мы так скажем. Для того, чтобы иметь духовное рождение, что необходимо человеку? Покаяние. Нужно покаяние и принятие Христа. Совершенно верно. И вот смотрите как. Здесь, если бы сегодняшним языком мы об этом говорили, мы бы сказали несколько по-иному. Но нужно учитывать то, что имел, ну так скажем, вот в своем багаже этот учитель Израилев. Рождение от воды. Хорошо. Среди народа Израиля до Иоанна Крещения практиковалась ли вода в плане очищения, омытия, обновления? Пожалуйста. Совершенно верно. Вот здесь момент такой, ну, поясню, то, что мы слышали, это истина. Вот немного поясню, чтобы нам было понятнее. Среди народа Израиля давно практиковалось понимание очищения водой. То есть, будь то прикосновение к нечистому чему-либо, к мертвому и так дальше, то есть мы найдем в Ветхом Завете очень много очищения водой. Более того, мы можем найти и следующее, тогда, когда к народу Израиля примыкали из других народов, принимая иудейство как религию, приобщаясь к этому Богу, они проходили этот обряд омовения. Поэтому, когда пришел Иоанн Креститель, для них это не было нечто новое, совершенно из ряда вон выходящее, как новое учение, отнюдь. Они это понимали. И всегда омовение водой связывали с очищением. Очищение связывали всегда с предстоянием пред Богом. Вот эта мысль, что прежде, нежели человеку предстать пред Богом, ему необходимо очищение. То есть, что именно? Очищение всегда подразумевало под собою первое и основное – осознание греха. Поэтому весь Ветхий Завет, он пронизан принесением жертв. Тогда, когда израильтянин осознает свой грех пред Богом, и он приносит жертву. И не только приносит жертву, но он и очищает себя, и омывает себя. Вот здесь, так скажем, оно однозначно – осознание греха. Мы вспомним Иоанново крещение. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ну, я не забыл эту мысль, Царство Божие, Царство Небесное, это мы в конце немного. Вот. То есть покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот здесь мы найдем о том, что само по себе Иоанново крещение, можно даже так сказать, что рождение от воды и духа – это прежде всего рождение от воды. То есть это сторона человека, то есть две стороны в рождении – в любом рождении, это в данном случае сторона человека, что человек должен сделать или предпринять, и второе, что делает Бог. Рождение от воды – это сторона человека, от духа – это сторона Божия. Как это понять? Вода – сторона человека. Осознание своей греховности, желание очищения пред Богом и желание предстать пред Богом. То есть тогда, когда человек отвращается в сознании своем, в разуме своем от прежнего образа жизни, от всех грех, от всего, ну, или от всякого греховного, греховной зависимости от всякой, вот это одно. И второе, с желанием предстать пред Богом, чтобы быть в соединении с Богом. Это рождение от воды. То есть человек кается пред Богом, по-другому, если по-нашему сказать, это покаяние с исповеданием грехов и оставлением их, и с желанием жить в зависимости от Бога, в соединении с Ним. И сторона Божия, что не зависит от человеков, Бог дает ему Духа Святого. Как мы читаем в послании Галатам об этом, или даже я прочитаю не Галатам, а Евангелие от Иоанна, 1 глава, там мы читаем 12 стихом такие. Ну, с 11 можно. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Это о Христе. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими». То есть вот эта сторона человеческая, принятие, то есть уверовали, покаялись, обратились, уверовали. И когда они уверовали, то он уже по независящим от человека причинам, как следствие их уверования, дарует им власть быть чадами Божьими, то есть детьми Божьими. А в послании Галатам мы читаем такое слово, 4 глава 6 стихом. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Ава Отче». То есть на основании того, что вы стали детьми Божьими по вашему уверованию или вследствие вашего уверования в него, вы стали детьми Божьими, то Бог на основании этого, что вы стали детьми Божьими, дает вам Духа Святого в сердца ваши. И уже Дух Святой, находясь или пребывая в вашем сердце, он уже вопиет «Ава, Отче». То есть вот оно соединение с Богом. То есть рождение от воды и Духа подразумевает под собой это есть обращение к Богу, это сторона человека, и милость от Бога, дарование Духа Святого. Далее, когда мы здесь рассуждаем по 3 главе Иоанна, такое слово. «Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух». То есть он как бы говорит или разделяет, что доселе в тебе будет два или двое. Два как бы человека, если образно сказать. То есть рожденный по плоти это от мамы твоей и рожденный от духа, то есть духовное рождение. И вот эти две личности, так назову, они пребывают в тебе одном. Первое от плоти, второе от духа. А послание Галатам мы читаем, что дух противится плоти, плоть противится духу. То есть вот это в тебе будет. И на сегодня мы можем сказать, что если и в ком есть наличие духовной борьбы внутри себя, это одно из свидетельств рождения свыше или один из признаков рождения свыше. Тогда, когда нет успокоения от соделанного греха и есть всегда желание освобождения от этого греха и исповедания пред Богом, покаяния. То есть рожденный свыше человек никогда не будет мириться со грехом, который пребывает внутри его. Или по-другому, рожденный свыше человек никогда не согласится на грех, и при этом его совесть будет спокойна. То есть вот он признак. И мы читаем здесь, он говорит, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше, а дальше дух дышит где хочет. Голос его слышишь, не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. А это к чему? Здесь мы читаем, дух дышит. Ну, в самом деле, сегодня мы слышали это слово, в данном вот месте стоит, в данном месте пневма. То есть воздух витает где хочет. И ты можешь его видеть, но не знаешь, откуда этот ветер приходит и куда он уходит. Ну, если таким перевести, это по сути правильно. То есть, а для чего это он говорит? Ты не знаешь, как воздух гуляет, так скажем, да? И как он веет или дует. А это почему? А это для чего Христос ему говорит? Потому что как человек не знает движение воздуха, так оно и здесь. Сам процесс рождения свыше – это тайна, тайна духовная. То есть мы знаем процессы, или вернее следствия, которые являются результатом этого процесса рождения свыше. Мы можем видеть, родился человек или не родился, а как это бывает, это тайна. И вот здесь как раз написано, что воздух дышит где хочет, или дует где хочет, дух дышит где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. А Никодим, не понимая вопроса, говорит, как это может быть? А Христос говорит, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? То есть ты это должен знать, как это может быть. Ты этого не знаешь. На сегодня мы можем быть свидетелями тому, когда человек рождается свыше. До сели он был плотской или плотский, а после этого в нем есть дух жизни. Даже бывает более того, тогда, когда человек приходит с покаянием и выходит перед церковью и опускается перед Богом на колени и говорит, «Господи, прости меня, окаянного грешника». В сознании своих грехов и с осознанием обращения к Богу, чтобы жить для Бога, он встает, бывает со слезами плачет, бывает молится, так скажем, без слез, но с осознанием он встает, и это уже другой человек. Почему? Потому что в нем произошло рождение свыше. Оно бывает и так моментально, и не знаешь. Бывает это процесс, который, так скажем, несколько времени затягивается, и это может быть. Но это тайна. И об этом здесь Никодим беседует со Христом. И обратите внимание на одну деталь, которую можно подчеркнуть как резюме. Учитель Израилев, фарисей Никодим, придя ко Христу, желал удостовериться или желал понять, это ли тот Мессия, который должен прийти и установить царство народа Израиля. А он получил большее. Бог ему сказал, что вот оно как начало Царства Божия или Царства Небесного. Как здесь мы читаем, кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Вопрос следующий. Как мы разумеем, вот Царство Божие и Царство Небесное одно и то же, или в чем-то есть разница? Царство Божие, Царство Небесное. Что такое Царство Небесное? Вообще, так скажем, если мы будем читать из Евангелия от Матфея, в притчах, в другие места Писания, то мы найдем, что в некоторых моментах, пониманиях, два этих понятия пересекаются. В одном месте написано «Царствие Божие», в другом «Царство Небесное». Как бы одно и то же. То есть вот пересекаются между собою. Но вообще, так скажем, Царство Небесное – это то, куда человек стремится. То есть как бы небо, Царство Небесное. Так оно больше принято, ну, считать. А Царствие Божие – это все, по-другому, это все то, где владычествует Христос. Это и наши сердца, это и церковь, это тоже есть единица Царствия Божия, или, может быть, там округ какой-то, не знаю, как его назвать, да, административный, так скажем, условно. То есть в этом отношении вот оно. И Царствие Божие, оно не только на небе, но оно и на земле. Первая глава Евангелия от Марка, с 14 стиха мы читаем. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». И говоря, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. А Иоанн как проповедовал? 3 глава Матфея, 2 стих. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ну, еще раз. Евангелие от Марка. Это говорится о том, как пришел Христос. И, так скажем, что Он говорит. После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, говоря, исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь, веруйте в Евангелие. А там написано, приблизилось Царство Небесное. Это одно и то же, или какой-то смысловой оттенок есть? В проповеди Иоанна Крестителя, что он имел в виду? Приблизилось Царство Небесное. А Христос говорит, приблизилось Царствие Божие. Но в том и другом случае покайтесь. То есть, когда проповедует Иоанн Креститель, он имеет в виду, что сам Христос, сам Бог пришел к вам, люди. Сам Бог пришел. То есть, небо спустилось к вам. Царство Небесное сейчас идет сюда. А Христос говорит, что Царство Божие... То есть он идет дальше к людям или глубже к людям. Он уже несет это царство внутрь нас. То есть каждый, Иоанн Креститель говорит, что в принципе каждый из вас увидит это пришествие или соединение неба с землею. А Христос говорит, что не только увидит, но будет соучастником этого. Вот она, как бы сказать, разница в чем некоторая. По поводу Царствия Божия, Царства Небесного и временное, так скажем. И с тех пор, как церковь образовалась, Царство Божие на земле существует. Но, вот правильно сестра сказала, что в этом отношении для народа Израиля есть некоторые иные понимания, и они этого, ну, ожидают, и они этого дождутся. Будет тысячелетнее царство на земле, когда Иерусалим будет во главе, так скажем, стоять, как ну, столица городов или столица мировая, так скажем, и иудеи будут выше других. Но это будет будущим. А сейчас Царствие Божие на земле есть. Ну, наверное, время уже достаточно. Тому говорю, о чем мы здесь размышляли. Господь сегодня дарует милости, возможности каждому, кто еще не вошел в Царствие Божие, кто еще не родился свыше, имеет эту возможность обратиться к Богу с покаянием и сказать: «Господи, вот я, прими меня. Господи, вот я, грешен я» и так дальше. То есть как Господь дарует милости покаяться каждому, чтобы войти в Царство не только Божие, но и в Царство Небесное. Мы сейчас помолимся Богу, поблагодарим. Аминь.